Важные даты, официально объявленные, предписанные, обожаемые, всенародно соблюдаемые пряничные праздники, исправляемые всеми, да, в один и тот же день, один и тот же час, в один и тот же день.